Глава 13. Итак, жертва вступилась за своего преследователя. Энди осознавал всю парадоксальность ситуации. Если бы Кристофер Мэтьюс промолчал и предоставил главному констеблю и нотариусу сделать свое дело, длинная рука Лода не настигла бы его. Но викарий, сам того не зная, встал на защиту своего врага. После суда прошла неделя. Энди лежал на ковре перед очагом в гостиной священника. Размышляя о происходящем в Эдинфорде, он пришел к выводу. Кристофер Мэтьюс упростил его работу до предела. Мысленно юноша перебирал улики против викария. Этот человек допустил дискредитирующие высказывания в адрес короля Якова, обвинив покойного монарха в безнравственности. Алтарь в церкви не был обнесен ограждением и располагался не там, где положено. Осквернение алтаря начальником полиции во время суда происходило на глазах у всего города. Даже если никто из жителей не согласится дать показания против Мэтьюза, остается лорд Честерфилд. Он тоже все видел. Вспомнив о наряженном в кружева лорде, Энди спросил себя, узнал ли его Честерфилд. На суде на какое-то мгновение ему показалось, что да. Но теперь юноша начал сомневаться в этом. Его беспокоила и другая мысль. Согласится ли лорд Честерфилд давать показания против человека, который так успешно помогает ему в управлении производством? Шум на втором этаже дома отвлек Энди от раздумий. Наверху кто-то захлопнул тяжелую книгу и передвинул стул. С того момента, как викарий, Нелл и Дженни пожелали юноше доброй ночи, прошло уже более часа. Однако в комнате Мэтьюза все еще горел свет. Возможно, он готовился к воскресной службе. Энди вздохнул. Ему хотелось, чтобы домашние побыстрее заснули. Пора расшифровать послание епископа, а пока не все улеглись, заниматься этим небезопасно. Энди получил письмо рано утром и передал его никто иной, как сам Кристофер Мэтьюс. По словам викария, посыльный надеялся найти Энди в Тивертоне, Эксетере или Плимуте, но случайно навел справки в Эдинфорде. Викарий усмотрел в этом Божий промысел. Энди прекрасно понимал, что Божий промысел здесь ни при чем. Посыльный знал, где его искать. Энди поднялся и посмотрел, что делается наверху. Свет еще горел. Может, викарий вообще не собирается ложиться? Тайный агент достал послание епископа. Он решил рискнуть. Вряд ли в столь поздний час кто-нибудь из домашних спустится вниз. Увидев знакомый круглый почерк, Энди почувствовал, как соскучился по Лондону. По епископской библиотеке, стряпне толстяка-повара, ночным беседам о рыцарях и приключениях. Как не похоже было все это на убогую обстановку дома викария. Открыв Библию, молодой человек подвинулся поближе к огню, растянулся на животе и взялся за шифровку. Сообщение гласило 64-1-7, 62-2-3-1-6, 20-11-5-7-11, 62-5, 46-4-17-1-4, 57-4-1-11-15. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе. Да не обольстит вас никто никак. Нечестивый падет от нечестия своего. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? Ибо время начаться суду. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Энди нахмурился. Послание встревожило юношу. Он перечитал строки еще раз. Почему епископ так волнуется за его работу? Хотя тон письма был дружелюбным, в нем звучали и тревожные нотки. Да не обольстит вас никто никак. Почему епископ думает, что кто-то хочет обольстить его? Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» Энди попытался понять, на какой разговор намекает патрон. Может, речь идет об их споре после суда над маршалом Рамсденом? Не исключено. Или епископ беспокоится, что он может привязаться к Кристоферу Мэтьюзу. Или Лода просто вводит в заблуждение. И к чему это упоминание о времени? Ибо время начаться суду. Хочет ли епископ сказать, что срок пребывания в Эдинфорде подходит к концу? Но почему? Несмотря на сентиментальную фразу в конце письма, которая не удивила Энди, у него возникло ощущение, что епископ Лот сомневается в нем. Когда последние дрова в очаге прогорели, оставив лишь мерцающие угли, Энди вложил письмо в Библию и лег на спину, наблюдая за отблесками света на стенах и потолке. Он с любовью думал о епископе, избавившем его от ужасной жизни в Морган-Холле. Только два человека пытались спасти Энди – епископ Лот и адмирал Морган. Один звал его к себе, а другой гнал от себя. «Покинуть судно!» Энди улыбнулся, вспомнив слова деда. Теперь, спустя несколько месяцев после побега из отцовского дома, он не понимал, что держало его в Морган-Холле. Пусть поместье достанется Филиппу. Придет время, и Энди построит что-нибудь грандиозное, принадлежащее лишь ему одному, и никто не сможет это отнять. Конечно, жизнь в Морган-Холле скрашивала присутствие дедушки. А смог бы он уехать оттуда, будь старый адмирал еще жив? Мне всегда казалось, что от священников мало проку. Разве не так отозвался адмирал о епископе? Энди тихонько засмеялся. Интересно, подружился бы его дед с епископом, если бы они встретились? Они так похожи, думал Энди. Оба пылкие идеалисты, для которых превыше всего слава Отечества. Епископ бьется за Англию в церкви, адмирал сражался за нее на море. Оба они одиночки. Ни тот, ни другой никогда не имели близких друзей. Правда, у адмирала когда-то, еще до рождения Энди, был Джон Хокинс и Джорджиана, а у епископа есть Тиммонс, которого вряд ли можно считать другом, скорее доверенным лицом. У обоих не было никого ближе Энди. Он любил их, а они любили его. И адмирал, и епископ достигли вершин, пройдя нелегкий и долгий путь. Амос Морган был сыном судостроителя, а Лот происходил из семьи торговца тканями. Это особенно восхищало Энди. Оба они, сильные люди, несмотря ни на что, верившие в свою мечту и старавшиеся любой ценой добиться ее осуществления. Внезапно Энди замер. Тревожная, лишающая покоя мысль пришла ему в голову. Она охладила его пламенный восторг так же, как вода гасит огонь. Не успел он обдумать ее, как следом возникла еще одна, столь же обескураживающая. Лежа с открытыми глазами, Энди пытался справиться с нахлынувшими на него сомнениями. Юноша вдруг понял, что он сам, в отличие от адмирала и епископа, не имеет твердых убеждений. Где это видано, чтобы рыцарь не знал, за что он сражается? Епископ борется за сохранение англиканской церкви и готов умереть за свое дело. Адмирал бесстрашно, не жалея жизни, защищал Англию от испанских завоевателей. А за что сражаюсь я? За Англию? За короля? И против кого я воюю? Кто мой враг? Дедушка ненавидел испанцев. Лот – пуритан. А кого ненавижу я? Он вспомнил маршала Рамсдена и Мэри Седжвик и не почувствовал ненависти. А как насчет Кристофера Мэтьюза, Дженни, Нелл? Они тоже враги? Энди трудно было поверить, что они угрожают английской короне. Их требования можно назвать странными, а действия противозаконными. Но на самом деле у пуритан не было ничего общего с подстрекателями к мятежу или бунтовщиками. Энди с беспокойством осознал, он не испытывает неприязни к своим врагам. Вторая мысль естественным образом вытекала из первой. Он понял, что одинок. У него нет не только дела, за которое он готов отдать жизнь, но и друга-сверстника. Порой Энди говорил себе, что ему никто не нужен, но в глубине души молодой человек страстно мечтал о дружбе, возможно, с женщиной, хотя и от товарищеских отношений с мужчинами он бы не отказался. Однако друзей у него не было. Он завидовал Кристоферу Мэтьюзу. Жизнь викария была наполнена любовью. Он любил своих дочерей, и они отвечали ему тем же. У него были близкие друзья, взять хотя бы того же Дэвида Купера, и при этом Мэтью залюбил весь город. Казалось, сам Господь любит его. Энди никогда не встречал человека, который бы так открыто любил Бога и не сомневался, что Бог любит его. «А кто любит меня? Самые близкие мне люди — епископ и Элиот. А кто еще? Никто. Кого люблю я сам?» Не найдя ответа на эти вопросы, он почувствовал себя еще более одиноким и опустошенным. Тревожные мысли, как призраки, преследовали Энди всю ночь. Он не имеет убеждений и не знает любви. Энди ворочался сбоку на бок, пока его не сморил сон. Последняя мысль молодого человека была о Нелл Мэтьюс. Старый деревянный стул заскрипел, когда Нелл выпрямилась, отодвинув тетрадь. Она устало потерла покрасневшие глаза и откинулась на спинку стула. Перед ней лежал дневник, рядом стояла чернильница и валялось гусиное перо. Дневник ждал, когда она оставит в нем запись. Но мысли ее витали далеко. Она думала об Энди Моргане. «Ну, а теперь скажите, что мы можем сделать для Бога сегодня?» Руки Кристофера Мэтью залежали на Библии. Он только что вслед за утренней молитвой прочел домочадцам небольшой отрывок из Писания. Мэтьюс поочередно посмотрел на сидящих за столом, ожидая ответа. Энди продолжал размышлять над прочитанным отрывком. В нем Иисус исцелил слепого. Это исцеление вызвало неприятие окружающих, и Энди не понимал, почему. Спросить викария он не осмелился. Нелл снова будет смотреть на него, как на непроходимого тупицу. Больше всего в этом отрывке ему понравилось, как Иисус противостоял своим врагам. Одна из его фраз произвела на Энди столь сильное впечатление, что ему захотелось записать ее. Забыв о Нелл, он попросил викария прочесть эти слова еще раз. «Мне должно делать дела пославшего меня». Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие от Иоанна 9:4. Иисус должен был сделать свое дело. Как у его деда и епископа, у Иисуса была миссия, которую нужно исполнить, и никто не мог помешать ему в этом. Вот оно, опять миссия. У каждого своя задача, у всех, кроме Энди. И вдруг чудесным образом тучи в его голове рассеялись, и он увидел, в чем его предназначение. Он понял это. О чем я мечтал всю жизнь? О славе и приключениях, о жизни рыцаря. Я хотел, чтобы обо мне слагались легенды, дети подражали мне, а мое имя стояло в одном ряду с именами Артура, Ланселота и Гавейна. Моя миссия — это я сам. Я должен обрести славу и богатство. Как это достичь? Почет, славу и богатство распределяет король. Значит, я должен добиться признания при дворе. И если за это король потребует пуритан, он их получит. Энди ощутил душевный подъем. Теперь он знал, в чем его задача, и ничто не могло остановить его. «Мне должно делать дела пославшего меня». Эти слова очень понравились Энди. Он даже спросил у викария, откуда они. Нужно будет вставить их в следующее письмо епископу. Нелл первая ответила на вопрос отца. «Мы с Дженни должны закончить кружево для лорда Честерфилда. На это уйдет весь день. Насколько я знаю лорда, сегодня он обязательно раза два или три пришлет к нам слуг, чтобы узнать, завершена ли работа. Я молюсь о том, чтобы Господь дал побольше терпения нам и капельку терпения лорду Честерфилду». Мэтьюс взглянул на младшую дочь. Не поднимая глаз, она произнесла: «Нелл уже сказала, чем мы будем заниматься. И теперь, когда суд позади, я надеюсь, что мы сможем уговорить мастера Моргана остаться в Эдинфорте». Она покраснела и опустила голову еще ниже. «Я с удовольствием останусь здесь насовсем. Буду читать вам Библию, пока вы работаете», — ответил Энди. На сей раз вспыхнули обе девушки. Дженни хихикнула. Нель тоже не удержалась от смеха. Викарий удивленно посмотрел на дочерей, потом на Энди и снова на девушек. «Видимо, я что-то упустил». Хихиканье превратилось в хохот. Мэтьюс с улыбкой обратился к Энди. «Полагаю, дело в тебе». Смеясь, Энди невинно пожал плечами. Улыбаясь, Мэтьюс встал и сделал Энди знак следовать за ним. Они вышли за дверь. «Энди», — сказал викарий, — «ты можешь жить в нашем доме сколько захочешь. Да, горожане отнеслись к тебе не лучшим образом. Может быть, мы сумеем изменить твое мнение о нас?» «Спасибо», — ответил Энди, — «но я и так злоупотребляю вашим гостеприимством». «Ты решил, что будешь делать дальше?» «Только что», — подумал Энди. Вслух он сказал: «Пока нет, наверное, все же отправлюсь в Плимут, точно не знаю. Не понимаю, на самом ли деле я хочу быть матросом». «Я не стану осуждать тебя за желание как можно быстрее покинуть Эдинфорд. Нельзя сказать, что мы устроили тебе достойную встречу». Энди рассмеялся. «Вы удивитесь, но все было не так уж плохо. Я успел полюбить Эдинфорд. Люди здесь, за редким исключением, доброжелательные. Все довольны жизнью. Этот город как большая семья. Хотел бы я когда-нибудь поселиться в таком же месте». «Но почему в таком же? Почему бы тебе просто не остаться здесь?» Энди умышленно помедлил с ответом. «Мне бы хотелось этого. Да вот только... Ведь я ничего не смыслю в производстве шерсти. К тому же мне негде жить». «Если проблема в этом, живи у нас». Рыбка попалась на крючок, и поймать ее было совсем несложно. «Даже не знаю», — сказал Энди, разыгрывая смущение. «Боюсь стать для вас обузой, и потом у меня нет работы». «Ну, об этом я уже думал», — спокойно произнес Мэтьюс и затем добавил: «Хочу сделать тебе одно предложение». Они дошли до конца главной улицы и свернули к Южному мосту. Разговаривая, они не смотрели друг на друга. «Энди, за недолгое время нашего знакомства я проникся к тебе уважением. Я внимательно наблюдал за тобой на суде. Даже в самые тяжелые мгновения ты не терял головы. Это редкий дар. В тот день я подумал: у Бога большие планы на этого юношу. Я и теперь в этом не сомневаюсь». Викарий немного помолчал, словно давая Энди время осознать услышанное, а потом сказал: «Я хочу помочь тебе понять, что предначертано тебе Господом». «Слишком просто», — подумал Энди. «Я хочу сделать тебя своим учеником». «То есть священником?» Энди остановился и бросил недоверчивый взгляд на Мэтьюза. Викарий рассмеялся. «В некотором смысле. Я буду обучать тебя тому, что имеет отношение к вере. Останешь ты священником или нет, решит Господь. Мне вот, например, чаще приходится решать проблемы, связанные с производством шерсти. Энди двинулся дальше. Предложение Мэтьюза не тронуло его сердце. «Я польщен», — сказал он. На сей раз остановился викарий. Он испытующе взглянул на Энди. «Для меня это означает, что Господь услышал мои молитвы. Позволь мне объяснить, в чем дело. Библия рассказывает, что у апостола Павла был сын в вере, приемный сын по имени Тимофей. Долгие годы я молил Бога о том, чтобы он послал мне сына в вере». Викарий сделал паузу и опустил глаза. Дрогнувшим голосом он произнес: «Энди, мне кажется, ты послан мне Богом». На этот раз юноше не пришлось притворяться. Слова викария тронули его. Он не знал, что и ответить. «Все, о чем я прошу тебя, — помолиться. Мы можем предложить тебе лишь место у очага, но оно останется твоим, пока ты этого желаешь, или пока у тебя не появится собственный дом. Если тебе захочется поселиться в другом месте, можно договориться с Чарльзом Мэнли, хозяином постоялого двора». Если не считать неожиданного всплеска чувств Мэтьюза, о большем Энди не мог и мечтать. Кристофер Мэтьюс облегчил его работу до предела. С помощью викария он завоюет доверие жителей города и узнает их тайну. Молодой человек негромко сказал: «Я подумаю». Разумеется, думать тут было нечего. Он забросил удочку, и рыбка тут же проглотила наживку. Оставалось лишь не дать ей сорваться. После того, как лорд Честерфилд сообщил горожанам невеселые новости, над Эдинфордом словно нависли черные тучи. Настроение жителей было мрачным. Жизнь городка стала серой и безрадостной. Воскресное утро выдалось ясным и солнечным. В такие дни атеисты жалеют, что не верят в Бога, ведь им некого поблагодарить за чудо. Полевые цветы у реки подняли головки к небу, словно славя Господа. Свежий бодрящий ветерок, нежное солнце и синее небо пели хвалу Всевышнему, а поля, вода и деревья внимали этому хору. Однако жителям Эдинфорда было не до веселья. Налог на строительство кораблей и высочайшее покровительство, дарованное Делабару, не давали им покоя. Дэвид Купер вышел из мастерской и, не замечая яркой синевы неба, направился в церковь. Он сумрачно думал о стопке неоплаченных счетов, лежащей у него на столе. По дороге Дэвид здоровался с соседями. Это они задолжали ему по счетам. Дэвид видел на ногах людей башмаки, за которые они не расплатились. Платить было нечем. Король ограбил горожан, отняв у них средства к существованию. Дэвид сочувствовал всем и каждому, но каково приходилось ему? Он мог либо приобрести кожу и продолжать шить обувь, либо купить еду для семьи. У него не хватало денег и на то, и на другое. Сайрес Ферман, местный сторож, плелся к церкви, шаркая по обыкновению ногами. На его руку опиралась жена Роза. Последняя зима оказалась для Розы очень тяжелой, она едва пережила ее. Она была так истощена и обессилена, что казалась похожей на тень. Поскольку передвигалась она с трудом, ферманы долго преодолевали небольшое расстояние до церкви. Через каждые 10 шагов Роза останавливалась, чтобы отдохнуть. Сайрес заботливо поддерживал жену под руку. Он не замечал диких маргариток у дороги, ему было не до цветов. Жалование городского сторожа напрямую связано с доходами от продажи серша. Что заплатит ему город после того, как Делабару простили долг? Как он сможет заботиться о жене? Чарльз Мэнли и Эмброуз Дадли, два холостяка, как всегда, шли в церковь вместе. Проявляя полное равнодушие к хорошей погоде, они с жаром обсуждали городские новости. «Мы должны отказаться выплачивать корабельные деньги», — кипятился Мэнли. «В барной степле уже пытались это сделать», — хмыкнул Дадли. «И чем кончилось дело? Диссентеров высекли и выставили к позорному столбу». Мэнли немного поразмыслил над услышанным. «Больше всего меня злит, что корабельный налог вовсе не нужен», — заявил вдруг Дадли. «С чего ты взял?» «В свой последний приезд в Лондон я разговаривал с герцогом Нортумберлендом. Прошлой зимой в плохую погоду он патрулировал побережье и не только не видел вражеских кораблей, но и не встретил вообще ни одного иностранного судна. В конце концов, рассерженный, он вернулся в порт. Англии не нужны новые корабли. Нам ничто не угрожает». «Тогда к чему этот налог?» «Король хочет денег, все яснее ясного. Вот он и выколачивает их из нас». Обычно Мэнли и Дадли приходили на воскресную службу первыми, сразу после викария и его дочерей. Это воскресенье не стало исключением. Однако двери церкви были закрыты. Приятели очень удивились. Неужели викарий проспал? Но тут же их окликнула Дженни Мэтьюс. «Мистер Мэнли, мистер Дадли, идите сюда!» Мужчины обернулись. «Сегодня служба состоится здесь!» Девушка повела их к деревьям, которые росли южнее церкви. Там, в городском сквере, друзья и обнаружили викария Нелл и Энди Моргана. «Да пребудет с вами Господь, джентльмены!» — поприветствовал их викарий. Пожимая ему руку, холостяки насупились. Они явно не одобряли нововведение Мэтьюса. «Сидеть в такой день в помещении было бы преступлением против Бога», — с улыбкой объяснил им викарий. Но даже после этих слов на лицах приятелей сохранилось недовольное выражение. Впрочем, в своем отношении к происходящему они не были одиноки. Если дети пришли в восторг от идеи викария, они играли в догонялки и валялись на траве, то встревоженные взрослые сбились в небольшие группки и жужжали, как пчелы. Кое-кто из них даже попросил церковного старосту выразить викарию свое неодобрение. Кристофер Мэтьюс вежливо выслушал посланца народа и продолжил приготовление к службе. «Где нам сесть?» — крикнул кто-то. Мэтьюс широко развел руками, показывая на траву. Ворчание усилилось. Некоторые горожане собрались уходить. Викарий был готов к этому. «Насыщение 5000!» — возвысил он голос. «Цитирую. И велел народу возлечь на траву. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 19». Мэтью стоял прямо, уверенно глядя на прихожан. «Если бы наш Господь считал, что трава непригодна для того, чтобы на ней лежать, я бы не предложил вам опуститься на нее». В тот день Энди узнал о пуританах много нового. Они делали все, что одобряла Библия. К его изумлению, после слов викария и холостяки, и церковный староста, и куперы, и даже старый Сайрес со своей женой уселись на траву. Началось богослужение. Хотя обстановка и была необычной, в остальном это воскресное собрание верующих ничем не отличалось от таких же собраний в церкви святого Михаила в Лондоне или в любом другом храме страны. В обезумевшем от отчаяния Эдинфорде воскресная служба сделала свое дело. Знакомые слова, которые произносил викарий, привычные ответы прихожан, традиционные гимны – все это вернуло в перевернутую, полную треволнений жизнь горожан ощущение мира и порядка. Епископ Лондонский был бы доволен началом богослужения. Фраза за фразой, слово за словом, оно следовало предписанному порядку. Однако затем началась неограниченная никакими указаниями проповедь священника, что, без сомнения, привело бы Лода в ярость. сборник проповедей 1563 года был предназначен для полуграмотных служителей церкви, от которых требовалось только одно – читать вслух составленные заранее тексты. Но пуритан это не устраивало. Они предпочитали слушать, как священник комментировал отрывок из Библии, соотнося его с их жизнью. Прихожан интересовало, что говорится в Священном Писании о браке, о детях и о работе, о корабельном налоге и вздорных монархах. Им было недостаточно якоря традиций. Они хотели от капитана своего судна свежего ветра. Толкование Библии стало столь популярно, что многие пуритане настаивали на двух воскресных проповедях. Епископ Лот запретил второе богослужение и приказал преподавать днем катехизис. Однако люди так страстно желали послушать еще одну проповедь, что частенько шли пешком в соседний город на вторую проповедь, если в их родном местечке ее не было. По воскресеньям Мэтьюс читал две проповеди. Урок катехизиса проходил между ними. В соответствии с этим жители города планировали свой день. Они брали с собой корзины с едой и в перерыве перекусывали в сквере. Силой духа и убедительностью речей викарий Эдинфорда не уступал ветхозаветным пророкам. В это воскресное утро он связал тему проповеди с недавними новостями, которые обрушились на горожан. «Что нам делать?» Этот вопрос то и дело раздавался в день ярмарки. «Что нам делать?» Об этом спрашивали меня женщины у колодца, рабочие у красильных баков, хозяева мастерских и мои собственные дети за ужином. «Что нам делать?» Мэтьюс выдержал паузу. Проклятый вопрос навис над прихожанами, как топор палача. «Но мы формулируем вопрос неправильно», — отчеканил вдруг викарий. «Это вопрос беспомощных и отчаявшихся. Они не только задают его себе, но и сами пытаются отвечать. Однако люди, желающие своими силами решить все жизненные проблемы, и ответить на все вопросы, черпают воду из пересохшего колодца. Как следует поставить вопрос? Я скажу вам это. Мы должны спросить себя, чего хочет от нас Господь? Неужели нас так переполняет гордыня, что мы решили, будто с нами происходит что-то из ряда вон выходящее? Неужели мы первые и последние, кто оказался в таком положении? Неужели Господь столь недальновиден, что забыл дать нам свои наставления на этот случай?» Викарий открыл Библию. «Похожая история произошла в те дни, когда Сын Божий ходил по земле. Римский император взимал налоги. Еврейскому народу налоги императора нравились ничуть не больше, чем нам, королевские. Были те, кто считал, что их незачем платить, и тогда Иисус обратился к этим людям. Вот послушайте. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платить подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Евангелие от Матфея, 22 глава, 16 по 21 стихи. Викарий вытащил из кармана монету. В воздухе повисла напряженная тишина. Мэтьюс неторопливо осмотрел денежку с обеих сторон. Энди, сидевший слишком далеко, не разглядел, что это была за монета. Скорее всего, шиллинг или полкроны. «Вот английская монета. На ней изображен английский монарх. А мы – подданные английской короны. Если бы сегодня среди нас находился Иисус, и мы дали бы ему эту монету и задали свой вопрос, он наверняка бы сказал: «Отдайте королю то, что принадлежит королю, и Богу то, что принадлежит Богу». С этими словами Мэтью спрятал монету в карман. «Чего хочет от нас Господь? Чтобы мы уплатили корабельный налог?» Это было не городское собрание, шла церковная служба. Но здесь, в сквере, пророчествовал городской пророк, которому не смели возражать. И все же кое-кто из прихожан беспокойно заерзал. «Я знаю, что думает сейчас большинство из вас», — викарий обвел взглядом притихших людей. «Вы говорите себе, но как мы уплатим этот налог?» Несколько человек кивнули. Викарий вновь открыл свою потрепанную Библию. Прежде чем приступить к чтению, он попытался воссоздать картину того далекого дня, когда Иисус обратился к своим последователям. «Думаю, день, в который Иисус произнес эти слова, был очень похож на сегодняшний. Светило солнце, небо было безоблачным, и последователи Иисуса сидели на склоне холма, ожидая Слова Божьего. Они были бедными людьми, простыми тружениками. Они были необразованными людьми, ведь если бы Иисус хотел обратиться к образованным людям, то говорил бы с Синедрионом. Эти люди были не богаты и не знатны, иначе бы Иисус отправился бы во дворец. Вместо этого он стоял на склоне холма и говорил с теми, у кого не было ни денег, ни иного имущества. Вот что он сказал им: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 33 стихи. Медленно и благоговейно викарий закрыл Библию и внимательно посмотрел на своих прихожан. Роза Ферман прижалась к груди мужа, закрыв глаза и подняв лицо к солнцу. Мэтьюс негромко повторил слова Священного Писания. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Чего хочет от нас Господь? Чтобы мы заплатили корабельный налог. Как мы заплатим его? Господь знает наши нужды. Он укажет нам путь. А пока мы должны верить в Слово Божие. У веры не может быть кислого лица. Вера не беспокоится по пустякам. Вера не станет портить этот прекрасный день тревогой о завтрашнем дне. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онный. Псалом 117:24. Энди поразило то, как повлияла эта проповедь на горожан. Казалось, сам мир изменился. Люди болтали и смеялись, дети играли. Создавалось впечатление, что король отменил налог, а Джон де ла Барр согласен уплатить долг. Семьи собирались группами на лужайке. Кто-то устроился в тени деревьев, росших вдоль дороги, кто-то грелся на солнышке. Нелл и Дженни приготовили ланч из хлеба, сыра и фруктов. Пока Энди и Мэтью закусывали, к викарию беспрерывно подходили желающие поговорить с ним. Одним из первых был Дэвид Купер. «Спасибо, что напомнил мне. Все в руках Божьих», — сказал он, крепко обнимая друга. С ним вместе подошел Джеймс. Молодой человек опустился на колени рядом с Нелл и сказал ей что-то так тихо, что Энди не услышал ни слова. В ответ девушка холодно пожала плечами. Дэвид болтал с викарием, пока не подошли Сайрос и Роза Ферман. Мэтьюс справился о здоровье Розы и пообещал супругам, что вопрос о зарплате сторожа обязательно будет решен. Следующими были приятели-холостяки Мэнли и Дадли и семья Пирс. Так продолжалось до тех пор, пока с Мэтьюсом не побеседовали все жители Эдинфорда. И все они говорили об одном и том же. «Так всегда!» — шепнула Дженни Энди. Молодой человек с интересом наблюдал за викарием, которому из-за разговоров никак не удавалось съесть кусочек хлеба. «Обычная жизнь семьи священника», — добавила Нелл. Днем Мэтьюс занимался катехизисом с детьми. В этом ему помогала одна из дочерей. Сегодня была очередь Дженни. Энди был рад остаться вдвоем с Нелл. Вместе они убрали остатки еды в корзинку. После этого Нелл села, прислонившись спиной к дереву, и аккуратно расправила платье. Растирая руки, она наблюдала за тем, как жители Эдинфорда отдыхают. Она поочередно массировала каждый палец от основания к кончику, словно выталкивала из него невидимый узелок. Покончив с этим занятием, девушка прислонилась головой к стволу, сложила руки на груди и закрыла глаза. Энди полулежал, подпирая щеку рукой. Он смотрел, как мужчины в противоположном конце сквера играют в боулинг. Время от времени молодой человек украдкой бросал взгляд на Нелл. Наконец-то он смог внимательно разглядеть ее лицо. Гладкая кожа обтягивала высокие скулы. Кончик тонкого изящного носика был чуть вздернут над пухлой верхней губой. «Вы меня разглядываете?» — строго спросила Нелл, не открывая глаз. «Не обольщайтесь!» «Бросьте, Энди, вы это делаете не в первый раз!» Юноша отвел глаза. На лужайке с кем-то боролся Джеймс Купер. Вокруг борцов собралась группа молодых людей. Услышав крики болельщиков, Нелл приподнялась. Когда она узнала Джеймса, ее глаза гневно сверкнули. Покачав головой, девушка недовольно вздохнула. «Что случилось?» «Вот что!» Нелл кивнула в сторону борцов. «Не понимаю». Она едко ответила. «Неудивительно. Но если его отец узнает, что он занимался борьбой в воскресенье, ему влетит». Изображая полную неосведомленность, Энди поинтересовался. «А что, в воскресенье нельзя бороться?» «Конечно, нет». Энди отлично знал, что к великому огорчению пуритан борьба и прочие воскресные развлечения были одобрены приказом короля Якова. Многие годы вопрос о том, какие занятия допустимы в воскресенье, был в Англии предметом горячих споров. Это началось в 1616 году, когда народные представители собрались в Ланкашире, ожидая возвращения короля Якова из Шотландии. Едва он ступил на английскую землю, они обратились к нему с жалобой на то, что лидеры церкви запретили все виды воскресных развлечений. После этой встречи по приказу короля была издана книга спортивных развлечений, где объявлялось, что подданные его величества имеют полное право развлекаться по воскресеньям. Поступок монарха рассердил пуритан, о чем они и заявили открыто. Однако их никто не слушал. Чтобы заставить пуритан подчиниться, король Яков приказал огласить книгу спортивных развлечений с церковных кафедр. Большинство священников нехотя повиновались. Кое-кто все же пытался, соблюдая букву закона, выразить свое отношение к этому приказу. Так в одной из церквей зачитать книгу спортивных развлечений было поручено церковному старосте, тогда как священник сидел в первом ряду, заткнув уши. Другой священник после перечисления одобренных Яковом развлечений огласил 10 заповедей, а затем обратился к прихожанам с вопросом, что они предпочтут. Несколько служителей церкви отказались подчиниться распоряжению короля, а слушников строго наказали. «Ты и вправду думаешь, что они не должны бороться по воскресеньям?» «Это день Господень», — резко ответила Нел. «Да и потом, этого занятия не одобряет его отец». «Ты расскажешь все господину Куперу?» Нел увидела, что молодые люди уже катаются по земле, и на ее лице появилось страдальческое выражение. «Если я уйду отсюда, то и говорить будет не о чем», — решительно сказала девушка. Встав, она стряхнула с платья траву и пошла к дороге. Но на полпути Нел оглянулась и обратилась к Энти. «Неужели ты позволишь беззащитной девушке путешествовать в одиночестве?» «Не лежи, Энди, на траве», он бы непременно упал, услышав из уст Нел это приглашение. Юноша не заставил себя долго ждать. «Куда пойдем?» Она протянула ему руку. «Пока не скажу. Положись на меня». И Нел Мэтьюс повела Энди Моргана по дороге, которая круто поднималась вверх, к поместью лорда Честерфилда. Они миновали сжавшиеся друг к другу домишки, стоявшие здесь так же тесно, как и на главной улице, где жили Мэтьюзы. За домами виднелись большие здания ткацких мастерских. «Здесь работала моя мама, пока не начали плести кружева», — сказала Нел. За ткацкими мастерскими виднелось поле и подножие холма, но Энди не замечал ничего вокруг. Он был полностью поглощен Нел. Он держал ее руку в своей, касался ее, видел ее лицо близко-близко. Его охватило пьянящее чувство восторга. Нел показывала ему еще какие-то промышленные постройки, но юноша, не отрываясь, смотрел на ее щеки, раскрасневшиеся от прогулки, на непокорные пряди волос, упавшие на лоб, на серые крапинки на карих глазах. «Давай немного передохнем». Молодые люди подошли к роще, росшей на холме. Нел остановилась, отняла руку и повернулась лицом к городу. Энди без особого желания последовал ее примеру. Теперь, когда они больше не держались за руки, девушка отошла от него на приличествующее расстояние. С высоты холма Эдинфорд был виден как на ладони. Крыши домов, церковь и сквер, в котором продолжалось состязание по борьбе. Река Экс и улица, которая дважды пересекала ее, оканчиваясь с обоих концов одинаковыми арочными каменными мостами. Энди заметил вдали слева какие-то сверкающие блики. «Что это?» Нел посмотрела туда, куда указывал юноша. «Это озеро Вильямс. Лес на том берегу принадлежит лорду Честерфилду. Там он устраивает развлечения и охоту для своих друзей». «И там епископ Лот убил его сына», — подумал Энди. «А потом там нашли тело Шубала Элкинса». «Это необычное озеро», — продолжила Нел. «Оно не замерзает даже зимой. Видимо, на дне бьют теплые ключи. Зимой мы можем туда сходить, тогда ты все увидишь сам. если, конечно, к тому времени ты еще будешь здесь». «Если ты еще будешь здесь», — сказанная мимоходом фраза показалась Энди пророческой. «Если все пойдет, как он задумал, к зиме его здесь не будет. Как не будет здесь и Кристофера Мэтьюза». Эта мысль была ему неприятна, но он намеревался довести свое дело до конца, а потому старался не думать, что станет при этом с Нелл. «Идем». Нелл взяла его за руку. «Я хочу тебе кое-что показать». И она потащила его наверх по травянистому склону. Когда Нелл и Энди вскарабкались на вершину холма, они увидели замок. Древнее сооружение возвышалось над долиной. Полуразрушенные зубчатые стены с трех сторон были скрыты деревьями. Казалось, лес пытается вернуть себе то, что у него много веков назад отняли строители замка. Нелл вошла в замок и огляделась. Она стояла в центре большого зала. Пол под ее ногами зарос сорной травой. «Нравится?» «Здорово!» Энди жадно разглядывал развалины. От каменной кладки осталось не более 3 футов в высоту, но внутренняя планировка замка до сих пор хорошо угадывалась. Дверные проемы, комнаты, коридоры, кладовые — это было потрясающе. «Подумать только, ведь здесь кто-то жил», — сказала Нелл. «Там, где стою сейчас я, стояла другая женщина и волновалась за детей, которые побежали играть к реке. С горечью вспоминала о муже, уехавшем на войну. Тревожилась, хватит ли еды на зиму». «Кто здесь жил?» — спросил Энди. «Точно не знает никто», — ответила девушка. «Но все говорят, что это был саксонский король». «Грустно, правда?» «Почему?» «Здесь жил человек и даже целая семья, а теперь о них никто не помнит. Эти люди на что-то надеялись, о чем-то мечтали, к чему-то стремились, и никто об этом ничего не знает, как будто их и не было на свете». Они замолчали, погрузившись в раздумья о никому неизвестной семье. Нелл и Энди переходили из одной комнаты в другую, прикасались к замшелым камням, рассматривали помещения, силясь понять, как они когда-то выглядели и что в них находилось. Пытались вообразить, каково было жить в замке. Нелл присела на остатки стены рядом с низкорастущей веткой дерева. Энди расположился к ней лицом на большом прямоугольном камне. Этот камень явно стоял не на своем месте. Он отличался от булыжников, из которых были сложены стены замка и размером, и формой. Еще одна тайна в придачу к загадке саксонского короля и к секрету жителей маленького городка внизу. «Ты очень нравишься отцу!» Голос Нелл вернул Энди на землю. «С чего ты взяла?» «Я вижу». Нелл нагнула к себе ветку и, разговаривая, теребила растущие на ней листья, складывая их веером. «Папа любит всех, но уважает немногих. Тебя он уважает. Иначе он никогда не оставил бы тебя наедине со мной и Дженни». «Мне приятно это слышать». «Не понимаю, что он в тебе нашел?» — фыркнула Нелл. Энди нахмурился. «Почему ты так говоришь?» Нелл отпустила листья, и упругая ветка распрямилась. Держась руками за край стены, она наклонилась вперед. «У тебя нет своего дела, нет будущего, нет убеждений. Я даже не знаю, веришь ли ты в Бога». «Конечно, верю». «В самом деле? Тогда расскажи мне, какой он, твой бог?» «Ну...» Энди никогда не приходилось размышлять о своей вере. Он не сомневался, что верит в Бога. Точнее, так ему казалось. Однако говорить об этом было трудно, почти невозможно. «Я жду». В голосе Нелл зазвучали презрительные нотки, которые выводили Энди из себя. «Ну, для начала, он там, наверху». Энди неопределенно махнул рукой ввысь. Нелл подняла глаза. «На дереве?» Она смеялась над ним. «Нет, конечно, на небесах». «Понятно», — сказала Нелл. «И чем же он там занимается весь день напролет?» Энди никогда не задумывался об этом. Ему почему-то пришли на память недобрые греческие боги, которые забавлялись тем, что всячески осложняли людям жизнь. «Он отвечает на молитвы и делает разные другие вещи, которые полагается делать Богу», — запинаясь, пробормотал Энди. «Другие вещи?» Нелл с трудом подавила смешок. «Да, другие вещи. Откуда мне знать, чем он занят? Я ведь не был на небесах!» Энди порывисто встал со своего каменного сиденья и зашагал прочь, не глядя на развеселившуюся девушку. Но он ушел недалеко. Спустя минуту он вернулся и, подойдя к Нелл, выпалил. «Ты привела меня сюда, чтобы посмеяться надо мной!» Нелл стала серьезной. Она снова ухватилась за ветку. «Нет, прости!» Она начала перебирать листья. «Я вела себя некрасиво. Просто меня удивило, что тот, кто не расстается с Библией, так мало знает о ней». «Я хотел бы знать больше». Теперь смутилась Нелл. Она разглядывала листья, один за другим срывая их с ветки. «Если бы ты на самом деле хотел изучать Библию, мой отец мог бы тебя многому научить». «Я знаю». Энди был рад сменить тему. Он подошел к Нелл и вновь сел на камень. «Сегодня утром он меня удивил. Я и не догадывался, что он такой прекрасный проповедник». «Многие удивляются», — ответила Нелл с нескрываемой гордостью. «Твой отец учился в университете?» Нелл покачала головой. «Нет, он учился только у своего отца. Мой дедушка был сапожник». «Но он так хорошо знает Библию и умеет донести свои знания до прихожан». Внезапно Энди осенило. Кажется, у него появилась возможность узнать о викарии побольше. «Наверняка он талантливый писатель», — осторожно начал молодой человек. Нелл засмеялась. «Нет, отец умеет только говорить. Господь наградил его даром красноречия. Излагать свои мысли на бумаге ему трудно. Думаю, из-за того, что он относится к этому слишком серьезно и слишком старается». Энди остался ни с чем. Услышав, как красноречиво изъясняется викарий, юноша было подумал, что он и есть один из тех неуловимых пуританских памфлетистов, а то и сам Джастин. Однако Нелл разубедила его. Конечно, она могла почувствовать подвох и утаить правду. Разговор угас. Они никуда не спешили, но не знали, о чем еще говорить. Нелл первой нарушила тишину. «Энди, чего ты хочешь от жизни?» «С этой девушкой невозможно вести пустые разговоры», — с досадой подумал Энди. «Сначала она расспрашивает меня о Боге, а теперь вот решила поговорить о смысле жизни. Эта тема явно не для свидания». Сегодня Нелл уже успела его уколоть, и он был осторожен. «Честно говоря, не знаю», — медленно проговорил юноша. «Тогда скажи, о чем ты мечтаешь?» Энди с опаской посмотрел на Нелл, но не заметил на ее лице и тени насмешки. Она глядела на него мягко и дружелюбно. «Не знаю, хочу ли я об этом рассказывать». По глазам и губам Нелл было видно, что она расстроилась. Девушка стремительно поднялась. «Не пора ли нам возвращаться?» — сухо спросила она. «Нелл!» — умоляюще сказал Энди. «Я ответил так, потому что мои мечты неосуществимы». «Почему?» Энди замялся. Ему хотелось быть с ней откровенным, но он понимал, что это сделает его уязвимым. «А что, если она станет смеяться?» «Они неосуществимы, потому что...» Энди запнулся и глянул на девушку. Ее глаза были внимательны и серьезны. «Потому что это мечты о прошлом. Я мечтаю об ушедшем». Нелл улыбнулась, не ехидно и неприязненно, а тепло и сердечно, словно говоря: «Спасибо, что ты поделился со мной своими сокровенными мечтами». И Энди почувствовал это тепло. «О каком прошлом ты говоришь?» Он зашел слишком далеко, отступать было поздно. «Вот об этом», — сказал Энди, указывая на разрушенные каменные стены. об эпохе короля Артура, рыцарства и борьбы за справедливость. Мне нравится это время. Тогда все было просто. Каждый знал, где добро, а где зло. Мужчины сражались ради того, чтобы мир стал лучше, а не для того, чтобы построить дом побольше или купить своей жене драгоценности подороже. «Да ты идеалист!» — воскликнула Нелл с искренним изумлением. «Таким, как ты, нынче приходится туго». «Да, практичности мне явно не достает». Нелл посмотрела на него как-то по-новому. В ее взгляде сквозило восхищение. «Что ж», — сказал Энди, — «теперь твоя очередь. О чем мечтаешь ты?» Нелл повернулась, собираясь уходить. «Нам действительно пора возвращаться». Энди преградил ей путь. «Нет уж, так нечестно. О чем мечтаешь ты?» Нелл попыталась обойти его. Энди схватил ее за плечи. Ее глаза сверкнули, как лезвие меча. Не совершил ли он роковую ошибку? Но, видимо, вспышка гнева была безотчетной. Спустя долю секунды девушка совладала со своим негодованием и взглянула ему прямо в глаза. Настала ее очередь стать уязвимой. Нелл смущенно улыбнулась и, стараясь не смотреть на молодого человека, заговорила. «У нас есть что-то общее», — мягко промолвила она. «Я тоже идеалистка. Только ты мечтаешь о прошлом, а я о будущем. Я мечтаю о таком месте, где люди смогут говорить все, что им вздумается, не боясь, что за это их могут убить. Я мечтаю о стране, где все будут честны и открыты, где люди будут стремиться приобрести побольше друзей, а не приумножить свое богатство». Нелл взглянула на Энди через плечо. Прежде чем продолжать, ей хотелось посмотреть, как он воспринял ее слова. Она сорвала листок все с той же ветки и начала складывать его гармошкой. Молчание затягивалось. Наконец, понизив голос, она продолжила. «Я мечтаю о таком обществе, где Бог — правитель, и где все любят Бога и друг друга. Там нет сторожей, судов и тюрем, там нет бедных, потому что каждый заботится о других, как о себе. И все свободны, свободны от ненависти, страха, свободны любить и быть любимыми». Нелл бросила скомканный листок. «Сплошной идеализм, правда?» Энди также тихо ответил. «Если ты найдешь такое место, скажи мне, я бы тоже хотел там жить». Когда Энди Морган и Нелл Мэтьюс покинули развалины замка, по склону холма к городку, словно гигантские руки, тянулись длинные тени. Они напоминали молодым людям о том, что им пора возвращаться в реальную жизнь. Энди и Нелл молча шли рядом. Порой их пальцы соприкасались. Энди хотелось взять девушку за руку, но он сдержался. «Спасибо, что привела меня сюда», — сказал он. В ответ Нелл лучезарно улыбнулась. И улыбка ее была лучше всяких слов. Энди никогда не думал, что это может доставить ему такую радость. Когда они спустились в город, Энди увидел в дверях церкви Кристофера Мэтьюса. Почему все так сложно? Чтобы достичь желанной славы, нужно разоблачить викария. Но Энди не предполагал, что может полюбить его дочь. Глава 14. Утро понедельника должно было показать, как долго после воскресной службы горожане будут пребывать в приподнятом настроении. В доме Мэтьюзов утро началось как обычно. Первым встал Кристофер Мэтьюс и начал свой день с молитвы и изучения Библии. После этого он бесшумно вышел на улицу и, продолжая молиться, отправился в поле за главной улицей. Затем проснулись Нелл и Дженни. Они на цыпочках прошли мимо спящего Энди. Услышав, как девушки возятся на кухне, молодой человек открыл глаза и торопливо оделся. Ночевать в гостиной было не очень удобно. В тот момент, когда он заправлял рубашку в штаны, из кухни появилась Дженни с миской яблок в руках. «Ой!» — воскликнула она и вновь исчезла на кухне. «Все в порядке, я уже оделся!» — крикнул Энди ей вслед. Но она почему-то не вернулась. Когда Энди убирал свою постель, устроенную из одеял, входная дверь отворилась, и на пороге появился глава семьи. «Мастер Морган!» — радостно улыбнулся Мэтьюс. «Господь подарил нам чудесное утро!» Для большинства людей сказать «доброе утро» — всего лишь дело привычки. Они произносят эти слова бессознательно, не соотнося их с тем, что на самом деле думают о наступающем дне. Однако не таков был викарий Эдинфорда. Если Кристофер Мэтьюс говорил «сегодня чудесное утро», значит, именно так он и считал. Тон, которым он произнес эти слова, сияние глаз и улыбка, не позволяли усомниться в его искренности. «Сегодня я молился о вас, молодой человек!» Викарий легонько хлопнул Энди по спине. Прежде чем юноша успел ответить, что-то за его спиной привлекло внимание викария. «Вот оно, мое очарование!» — улыбнулся он. В дверях кухни все с той же миской яблок стояла Дженни. «Папочка!» — она вспыхнула от смущения. Подойдя к дочери, викарий одной рукой прижал ее к себе. «А где моя вторая красавица?» — спросил он. Из кухни появилась Нелл. Или дело было в плохом освещении, или здесь не хватало деревьев и покрытых мхом каменных стен. Но волшебный ореол, который окружал ее вчера, исчез. «Может, я хочу слишком многого?» — подумал Энди. «В конце концов, она ведь просто накрывает на стол, а не принимает гостей на званом вечере». Свободной рукой викарий обнял старшую дочь. «Итак, мастер Морган, как долго вы собираетесь держать нас в неведении? Вы остаетесь с нами?» Энди вгляделся в лица Мэтьюзов. На лице викария застыло напряженное ожидание. В глазах Дженни светилась мольба. Нелл даже не удостоила его взглядом. Она смотрела на отца. «Что ж, если вы не возражаете, я бы хотел остаться». «Слава Богу!» — воскликнул викарий и еще крепче обнял дочерей. После этого он бросился с поздравлениями к Энди. Энди протянул ему руку. Викарий отстранил ее и прижал юношу к груди, похлопав его по спине с таким чувством, что тот чуть не задохнулся. Обернувшись к дочерям, Мэтью спросил. «Разве не отличная новость?» «Да, папочка, отличная!» Глаза Дженни сияли. «Отличная новость», — согласилась Нелл, продолжая накрывать на стол. Ее холодность обескуражила Энди. Она произнесла эти слова совершенно равнодушно. «Я должен сделать признание», — сказал викарий, посмотрев на Энди. «Я знал, что ты останешься». Энди недоверчиво глянул на него. «Я узнал об этом от Бога», — сказал просто Мэтьюс. Он произнес это таким тоном, каким обычно сообщают о новости, услышанной от соседа. «Это случилось сегодня утром. Я шел по полю, и Господь сказал мне, что ты останешься». Викарий взял Энди за плечи и заглянул ему в глаза. «Мальчик мой, здесь, в Эдинфорде, Господом тебе уготовано совершить нечто важное». Энди не знал, что и думать. Священники частенько бросаются подобными фразами. Вечно они утверждают, что на то была Божья воля, что благодаря Господу им повысили жалование, словом несут всякую чепуху. Обычно, ссылаясь на волю Всевышнего, они поступают так, как им надо. Но Кристофер Мэтьюс ничем не походил на тех священников, которых Энди встречал раньше. Он отличался прямотой и искренностью. И если он сказал, что с ним говорил Господь, трудно было в этом усомниться. О такой удачной неделе Энди и мечтать не мог. Все шло по плану и даже гораздо лучше. К концу недели он не только завоевал всеобщее доверие, но и стал городским героем. Понедельник был днем политики. С раннего утра Энди ходил с Кристофером Мэтьюзом из мастерской в мастерскую и из дома в дом. Викарий убеждал горожан принять разработанную им программу действий. В полдень состоялось городское собрание. Оно проходило в том же сарае, где Энди впервые предстал перед жителями Эдинфорда. По предложению Нелл, женщины на это время ушли в церковь. Пока мужчины думали, женщины молились. На собрании викарий пожинал плоды своей утренней работы. В результате был принят план, целью которого являлось преодоление сложившейся в Эдинфорде ситуации. Говоря попросту, город полностью переходил с товарно-денежных отношений на миновую торговлю. Было решено создать общее зернохранилище и пункт бесплатного распределения провизий. В обмен на еду фермеры получали от ремесленников и торговцев необходимые им товары и услуги. Третейским судьей назначался Дэвид Купер. Предполагалось открыть городской банк, куда жители должны внести свои средства. Этот банк будет заниматься закупкой товаров, которые не производятся в Эдинфорде. Этот же банк должен выплатить казне корабельный налог, избавив главного констебля от необходимости собирать деньги. Учреждение банка стало настоящей проверкой солидарности горожан. Одно дело – принять решение о совместных действиях, и совсем другое – вложить свои накопления в общую копилку. Слаженность действий жителей города и чувство локтя были поразительны. И здесь следовало отдать должное викарию. Наблюдая за происходящим, Энди думал, что в Винчестере или Лондоне едва ли можно встретить такую готовность к сотрудничеству. Молодой человек вспомнил деловых партнеров отца. Они плыли по волнам бизнеса, точно акулы, которые кружат около сородича, дожидаясь, когда тот обнаружит свое слабое место. Иногда им было достаточно заметить всего лишь тень опасения в глазах компаньона, и тогда они набрасывались на жертву всей стаи и не унимались до тех пор, пока от нее ничего не оставалось. Правда, на городском собрании тоже не обошлось без конфликта. Спор начал Эдвард Хопкинс, отказывающийся платить корабельные деньги. Хопкинс был тем самым угрюмым, темноволосым противником Джеймса Купера, который во время поединка ударил его по почкам. Он заявил, что в городах Уизеридж, Халбертон и Кредитон жители тоже возмущены этим налогом. Повсюду идут разговоры о неповиновении королю, и даже если понадобится, о вооруженном восстании. Лично от себя Хопкинс добавил, что по отдельности города Деваншира слишком слабы, но если они объединят свои силы, то смогут организовать народное ополчение и заставить Карла отменить проклятый налог. Многие мужчины, включая Джеймса Купера, поддержали идею вооруженного выступления против короля и даже выразили готовность немедленно отправиться в ополчение. Кто-то предложил взять в заложники главного констебля. Обстановка немного разрядилась, когда какой-то шутник заметил, что держать в заложниках такого прожорливого чиновника слишком накладно, лучше уж выплатить корабельный налог. Но смех быстро стих. Идея вооруженного сопротивления находила все новых и новых сторонников. Против применения силы выступил только Дэвид Купер. И тут Энди увидел, как закружились акулы. Они приняли за страх призыв сапожника к здравому смыслу и набросились на него. Кто-то выпалил, что он просто трус. Хопкинс назвал Купера роялистом, приспешником короля, который помогает ему пить кровь подданных. Джеймс Купер вскочил со своего места и, прежде чем кто-либо успел остановить его, набросился на Хопкинса. Словно искра в пороховом складе, этот поступок вызвал взрыв негодования. Началась всеобщая потасовка. Какой-то фермер схватил Дэвида Купера за рубашку и замахнулся на него. Однако он недооценил сапожника. Ударив нападавшего головой в лицо, Дэвид опрокинул противника и навалился на него сверху. Они покатились по полу, как мячи для боулинга, сбив с ног еще нескольких дерущихся. Бах! Щелистые стены сарая коротким эхом отозвались на выстрел. Все замерли, не отпуская, однако, своих противников. Запахло порохом. Драчуны завертели головами в поисках стрелявшего. Облачко дыма поднималось над викарием. Энди впервые увидел Кристофера Мэттьюза с оружием. В его руках оно выглядело не менее странно, чем арбалет в руках епископа Лода. Подняв пистолет высоко над головой, викарий выстрелил в потолок. Энди понятия не имел, откуда взялось оружие и кому оно принадлежало. Потрясая пистолетом, викарий воскликнул. «Неужели так мы решим наши проблемы? Неужели вы действительно верите, что мы улучшим этот мир, убивая несогласных?» Ему удалось привлечь к себе внимание горожан. Они замерли на месте, словно герои живописных полотен, разгневанные мужчины с напряженными мышцами и потными красными лицами, вцепившиеся друг в друга. Кристофер Мэттьюс стоял среди них, подняв над головой все еще дымящийся пистолет. Постепенно картина стала меняться. Не выражая сожалений, противники нехотя отпускали друг друга. Лишь когда все вернулись на свои места, викарий опустил руку и бросил пистолет, который с глухим стуком упал на дощатый пол. «У нас есть кое-что посерьезнее мушкетов. У нас есть молитва и вера, оружие, данное нам Господом. Наша молитва не заставит короля отменить налоги!» — запальчиво выкрикнул Хопкинс. «Как вы думаете? Кто сильнее, король Англии или Господь?» — крикнул в ответ Мэттьюс. «Пользуясь оружием Бога, Моисей смог победить могущественного египетского фараона. С помощью того же оружия Иисус Навин сумел обрушить стены Иерихона и войти в землю обетованную. Господь может остановить солнце, обрушить огонь с небес и поднять из могил мертвых. Неужели король Англии способен на что-то подобное?» Люди молчали, и тогда Мэттьюс продолжил. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф, в книге пророка Захарии, в 4 главе 6 стихом. Я предпочту сражаться оружием Бога. Кто со мной?» Викарий вышел вперед и молча опустился на колени. Без слов, один за другим, горожане становились на колени вокруг священника. Первыми к нему присоединились Дэвид Купер и Сайрес Ферман. Их примеру последовали холостяки, Джеймс Купер и даже Эдвард Хопкинс. Все мужское население города, следом за Кристофером Мэттьюзом, смиренно преклонило колени перед Господом. И только Энди держался в стороне. Он стоял, прислонившись спиной к стенке сарая. Сначала юноша хотел присоединиться к молящимся, но затем передумал. Спешить незачем. Энди с трепетом смотрел на викария. Он впервые встретил человека, имеющего подобную власть над людьми. Как ему это удается? Неужели все дело в словах, которые он произносит? Он часто обращается к Священному Писанию. Может, слова Библии имеют магическую силу и действуют как заклинание? Наблюдая за молящимися, Энди понял, чем отличаются друг от друга епископ Лот и Кристофер Мэттьюс. Сходство между ними было очевидным. Они верили в одного и того же Бога, читали Библию, надеялись, что исполняют Божью волю, хотя и являлись противниками по убеждениям. Эта сцена на городском собрании позволила юноше осознать, в чем заключается разница между ними. Епископ обладал политической властью, он пользовался ею как мечом, защищая Бога, церковь и самого себя. Викарий же искал у Бога защиты. Вместо того, чтобы защищать Бога, он просил у него помощи. После того, как прозвучало последнее «Аминь», было принято еще одно решение. Четверг назначили днем поста и молитвы для всех трудоспособных жителей города. Это тоже была идея викария. «Хлеб и мясо по четвергам нам заменит молитва. Мы обретем свою силу в Господе», — сказал он и добавил с улыбкой. «Главное — не перестараться. Не следует предаваться духовному обжорству». Неприятности начались во вторник. Сначала все шло хорошо. В городе ввели новый порядок. Дэвид Купер наблюдал за справедливым обменом продуктов, доставляемых фермерами, на товары и услуги. Эмброуза Дадли избрали городским банкиром. Был создан совет из 5 человек, который решал, что следует приобрести и сколько денег можно потратить. Несмотря на ухудшающееся положение, горожане не теряли присутствия духа. А ведь многие семьи теперь могли позволить себе мясо не чаще 1-2 раз в неделю. Кое-кто и совсем забыл о нем. Большинство жителей Эдинфорда перешли на жидкий овощной супчик и хлеб, который нарезали тонкими, прозрачными, словно пергамент, ломтиками. Матери с болью смотрели на своих ребятишек. От голода их щеки ввалились, глаза пожелтели, а кожа стала серой. В Лондоне Энди приходилось встречать на улицах таких же изможденных детей. Правда, их положение не слишком его волновало, ведь он видел этих несчастных лишь мельком из окна экипажа. Юноша говорил сам себе, что все скоро кончится, и он снова будет сидеть за столом епископа, накрытым толстяком-поваром. Горожанам нечем было ремонтировать дома и протекающие крыши. Кристофер Мэтьюс отправил делегацию к лорду Честерфилду, чтобы попросить разрешения срубить несколько деревьев в лесу для тех, чьи дома требовали срочного ремонта. Честерфилд принял посланцев довольно любезно, но ответил отказом. Он объяснил, что если позволит вырубать лес, его животным будет негде жить. Во вторник Энди впервые ощутил муки голода. Это было необычное «пора бы уже и поесть», а настоящий голод, от которого слабеет тело и портится настроение. Энди старался убедить себя, что это испытание силы духа. «Рыцари круглого стола тоже терпели лишение и голод», — рассуждал он. «Раз они смогли выстоять, смогу и я». Но и потом, если я буду голодным среди голодных, то быстрее добьюсь успеха. Все пошло не так, когда выяснилось, что умерла Роза Ферман. Вместе с викарием Энди обходил дома и, зайдя к Ферманам, увидел старого Сайреса, который раскачивался в кресле-качалке, держа на руках исхудавшую Розу. Энди слышал, что иногда старики впадают в детство. Он подумал, что Сайрес просто убаюкивает свою жену, как ребенка. Подойдя ближе, он увидел, что один глаз Розы открыт, а ее тело уже окоченело. Видимо, она умерла несколько часов назад. «Я должен был рассказать об этом», — заплакал Сайрес, — «но боялся, что ее у меня отнимут». Он заботливо убрал со лба жены тонкие седые волосы. 43 года. Мы прожили вместе 43 года. Ее заберут, и все будет кончено. Я хотел побыть с ней еще немного». К Кристофер Мэтьюс положил руку на плечо Сайроса и тихо сказал. «Ты можешь оставаться с ней, сколько захочешь». Но теперь это уже не имело значения. Чары были разрушены. Энди и Мэтьюс вошли в минуту последней близости между мужем и женой. Все было кончено. Кончено навсегда. Известие о смерти Розы произвело на жителей Эддинфорда тяжелое впечатление. Дело было не в самой смерти. В домах горожан она была хотя и нежеланным, но частым гостем. Дело было в том, что умерла Роза. Ферманы не могли иметь детей. Они жили друг для друга и казались немного странной парой. Роза — твердая, решительная и умная, а Сайрос — покладистый, неуклюжий тугодум. Она возмущалась и сетовала, а он в ответ только улыбался и пожимал плечами. Но они любили друг друга, и горожане не представляли их порознь. Если бы не неожиданное происшествие, которое случилось в среду, в Эддинфорде еще долго не смогли бы оправиться от этой потери. Среда была вторым днем, который Энди провел под опекой викария. Как и накануне, Кристофер Мэтьюс разбудил юношу в 4 утра для молитвы и изучения Библии. Викарий успел узнать про своего подопечного две важные вещи. Во-первых, он не христианин. А во-вторых, он любит приключения и ему нравится читать о них. Используя второе для того, чтобы работать с первым, викарий избрал темой урока жизнеописание апостола Павла. Во вторник он предложил Энди познакомиться с 27 главой «Деяний апостолов», где рассказывалось о кораблекрушении, которое потерпел Павел в Средиземном море. Энди пришел в восторг от детального описания плавания апостола. С упоением он читал, как из-за встречного ветра путешественники попали на Кипр и на Крит, а затем попытались добраться до критской пристани Финик, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра и приспособленной к зимовке. Поразила молодого человека и история о том, как корпус корабля, чтобы он выдержал шторм, обвязали канатами. Смелый и предприимчивый Павел очень понравился Энди. Этот апостол ничем не походил на английских священников, предпочитающих прятаться от мира за стенами церквей, облачаться в длинные мантии, посещать церковные соборы и жаловаться, что англичане потеряли интерес к вере. Апостол был совсем другим. Образ деятельного и любящего риск служителя показался Энди немного странным, но необычайно привлекательным. В среду они читали 11 главу из 2 послания Коринфянам, в которой Павел говорил о своем служении. «Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Викарий и его ученик обсуждали этот отрывок, прогуливаясь по дороге вдоль поля. Приближалась осень, трава побурела и поникла. Утренний воздух был таким холодным, что изо рта шел пар. Просто не верится, как он мог все это выдержать. Что двигало им? Чего он искал? Павел был таким стойким не потому, что он искал, но потому, что нашел. Не понимаю. Я вижу. Ты не понимаешь этого, потому что пока ты лишь ищешь то, что нашел Павел. И что же он нашел? Викарий улыбнулся. То, ради чего стоит жить и ради чего стоит умереть. Веру в Иисуса? Викарий остановился и пристально посмотрел на своего ученика. Он понимал, что последние слова юноши были формальными. Он зашагал дальше. Вера в Иисуса Христа так изменила Павла, что остаток жизни он провел, путешествуя по свету и претерпевая самые разные испытания. Он хотел поведать другим о своем открытии. И все-таки я не понимаю. Люди не желали его слушать. Они не принимали того, что он говорил. Чего он добился? Ты не поймешь этого, пока не пройдешь через те же испытания, что и Павел. Поверь мне, этого достаточно. После завтрака и семейной молитвы вместе с Нелл и Дженни Энди помогал викарию собирать сведения для ежемесячного отчета лорду Честерфилду. Чтобы составить отчет, им пришлось рассмотреть все этапы производства шерсти, от выращивания овец до хранения готового сержа. Пастухи предоставляли викарию данные о поголовье скота, о приплоде, о заболевших животных, о количестве овец, съеденных хищниками, с объяснениями причин каждого происшествия. Все это было записано рукой Энди в точном соответствии с указаниями Кристофера Мэтьюза. Придением шерсти жители городка занимались на дому. Учитывалось количество пряжи, изготовленное каждым работником. Ткацкие станки стояли в специальных мастерских. Их производительность и состояние регулярно проверялись. К отчету прилагались сведения об оборудовании, которое требовало ремонта. Пройдя через весь город, Энди и Кристофер Мэтьюс добрались до сукновальной мастерской, расположенной у реки близ Южного моста. Раньше Энди не представлял себе, сколько труда нужно для того, чтобы изготовить обыкновенную шерстяную ткань. Морганы просто отправляли в город слугу, и он покупал нужный материал. Потом из этой материи слуги шили себе одежду. Наряды самих Морганов заказывались и подгонялись у лучших лондонских портных. Увидев сукновальную машину, Энди понял, что изготовлять ткань – дело небезопасное. Здесь материю уплотняли и очищали, замачивая и выколачивая ее. После замачивания ее вынимали из воды и выколачивали при помощи зазубренных деревянных брусьев, напоминающих гигантские зубастые челюсти. Сукновальная машина заглатывала серж с такой жадностью, что, окажись поблизости человек, деревянные челюсти могли ухватить его за одежду и перемолоть заживо. Поначалу казалось, что после такой процедуры ткань будет испорчена, но конечный продукт доказывал обратное. Очищенное полотно выносили на улицу и развешивали на специальных рамах у реки. Длина каждого куска была около 26 ярдов. Длинные полосы белой ткани сохли на берегу, слегка покачиваясь на ветру. После того, как Ткань подсыхала, ее обрабатывали горячим прессованием, сворачивали в рулоны, обрабатывали холодным прессованием и отправляли в эксетер. Часть продукции перед обработкой прессованием отправлялась в красильные мастерские. Мастерские эти находились в западной части городка, в большом деревянном строении, рядом с лугами для выпаса скота, плавно поднимавшимися в сторону холмов. Рамы, на которых выкрашенную ткань развешивали для просушки, стояли вдоль лугов. Они напоминали огромное лоскутное одеяло из синих, зеленых, желтых, черных и красных квадратов. В красильных мастерских было всего 4 емкости с краской, по одной для каждого из основных цветов и особая для черного. Зеленая ткань получалась после того, как серж поочередно окунали в желтую, а потом в синюю краску. Чаны с синей, желтой и черной краской были установлены в одном помещении. Ярко-красная краска хранилась отдельно, поскольку это был самый неустойчивый краситель, требующий постоянного наблюдения. Чтобы покрасить ткань, ее натягивали над чаном между двумя горизонтальными валиками, каждый из которых вращал один человек. Разматывая ткань с одного валика, красильщики опускали ее в емкость, а наматывая на второй валик, вытягивали обратно. Когда таким образом через чан пропускался весь рулон, процесс повторяли, пока ткань не приобретала желаемый оттенок. Котлы подогревались при помощи углей, чтобы краситель не остыл. Жидкость в них почти кипела. Когда Энди и Кристофер Мэтьюс вошли в помещение, где стояли емкости, молодой человек сразу узнал одного из рабочих по рыжей шевелюре. Это был взрывной Джеймс Купер. Он стоял на помосте у чана с синей краской и вращал валик с тканью. У его ног сидел маленький мальчик. Энди решил, что это брат Джеймса. Он видел его вместе с семьей Куперов в воскресенье на проповеди. Остальные рабочие были незнакомы Энди. «Добрый день, Джеймс! Добрый день, Вильям!» – поздоровался священник. И с ноткой удивления в голосе добавил, заметив малыша, сидящего у ног брата. «Добрый день, малыш Томас!» «Привет, господин Мэтьюс!» Томас радостно помахал ему рукой. «Добрый день, викарий!» – почтительно ответил рыжий Джеймс. Он неотрывно наблюдал за своим напарником, стоявшим по другую сторону чана. Смотрел он на него враждебно, и это не удивило Энди. Каждый раз, когда юноша видел Джеймса Купера, рыжеволосый гигант с кем-то ссорился. «Доброе утро, викарий!» – сказал Вильям, равномерно разматывая рулон ткани на валике. Чтобы материя окрасилась без полос, она должна была двигаться с постоянной скоростью. «А что здесь делает Томас?» – спросил священник. Джеймс, наматывая серж на валик, ответил. «Мама готовит миссис Ферман к погребению. Отец наблюдает за фермерами и торговцами, а с ним приходится возиться мне». Темно-синяя ткань плавно поднималась из чана. Пятна синей краски на помосте говорили о том, что работа не всегда шла гладко. «И ты решил привести его сюда? Только так я могу за ним присмотреть». Викарий огляделся. «Вероятно, ты прав. Только будь осторожен. Сколько ткани вы покрасили сегодня?» «Два куска», — резко ответил Джеймс. Вильям, не поднимая головы, продолжал разматывать ткань. «И все?» «Все», — процедил Джеймс сквозь зубы. Викарий подошел к чану и заглянул под него. «Вот в чем дело. Огонь почти погас. Угли чуть теплые». Он выпрямился. «Почему вы не поддерживаете огонь?» Напарники заговорили в один голос, осыпая друг друга упреками. Викарий поднял руку, прося их замолчать. «Меня не интересует, кто виноват. Решите вопрос мирно». Он сделал ударение на последнем слове. «Но помните, что вы должны покрасить всю ткань, не забывая поддерживать огонь. Понятно?» «Да, сэр», — ответил Вильям. Джеймс кивнул, по-прежнему свирепо сверкая глазами. Мэтьюс еще раз глянул на них и решил, что дело улажено. Он объяснил Энди, куда записать сведения о выработке синего чана, и перешел к емкости с желтой краской. Энди сделал необходимые пометки. Когда он поднял глаза, то увидел, что рулон синего стержа подошел к концу. «Еще раз!» — сказал Вильям. Джеймс покачал головой. «Хватит!» «Еще раз!» «Нет!» Вильям принялся наматывать ткань на свой валик, чтобы вновь пропустить ее через чан с красителем. Но Джеймс мешал ему, крепко держа свой конец. Когда он смотал погруженную ткань, остаток приподнялся над красителем. Настаивая на своем, Вильям рывком повернул валик. Во все стороны полетели брызги синей краски, несколько капель упало на пол. Тогда Джеймс схитрил. Он ослабил хватку, и ткань поползла вниз. Пусть Вильям думает, что он уступил ему и согласился пропустить рулон через чан еще раз. Подождав, пока ткань погрузится чуть глубже, рыжий великан дернул свой валик назад. Он рассчитывал резко натянуть полотно и облить Вильяма синей краской. Ткань натянулась, и фонтан краски обрушился на Джеймса и его маленького брата. Вильям хохотал до колик над неудачей своего напарника. Вместе с ним засмеялся и Энди. Джеймс и Томас выглядели так, словно кто-то долго валял их в чернике. Томас расплакался отчасти от неожиданности, а отчасти из-за того, что краска была горячей. Он попытался стереть ее с рук, но перемазался еще сильнее. Смех Вильяма над ним и над его рыдающим младшим братом привел рыжеволосого гиганта в ярость. Он обеими руками схватил синий серж и дернул его изо всей силы. Валик завертелся с бешеной скоростью, и Вильям потерял равновесие. Он упал на помост, едва не угодив в чан. Теперь он был зол не меньше Джеймса. Вскочив на ноги, он схватил свой конец ткани. Над емкостью с горячей синей краской началось состязание по перетягиванию ткани. Силы были неравны, Вильям явно уступал своему противнику, и Энди испугался, что он упадет в чан. Джеймс, который не сомневался в своих силах, тянул полотно на себя до тех пор, пока большая часть не оказалась с его стороны. Тогда Джеймс отпустил ткань. Когда Вильям обрел равновесие, Джеймс снова натянул ее. Вильям знал, что проиграл, но не сдавался. «Джеймс, Вильям, прекратите немедленно! Немедленно прекратите оба!» — крикнул викарий. Теперь за тем, что происходило у чана с синей краской, наблюдали все рабочие. «Он первый начал!» — закричал Джеймс, глядя на викария. Вильям попытался взять реванш и резко дернул ткань на себя. Этого оказалось достаточно, чтобы Джеймс на секунду потерял равновесие. Но силач был начеку, и мгновение спустя он вновь прочно стоял на ногах, крепко держа ткань. Внезапно Джеймс оступился, поскользнувшись на сыром помосте, и стал падать. Отпустив ткань, он попытался ухватиться за валик, но его правая рука лишь скользнула по рулону мокрого синего сержа. Левой рукой ему удалось ухватиться за деревянный конец валика. Качнувшись, он нечаянно задел маленького Томаса, и тот полетел прямо в чан с горячей синей краской. Малыш мгновенно скрылся с головой, не успев даже вскрикнуть. «Томас!» Джеймс отпустил валик и упал на помост. Перевернувшись на живот, он перегнулся над краем чана. «А-а-а!» — закричал он, выдергивая руку из горячей краски. Она была синей до запястья. Как только Энди увидел, что маленький Томас упал в чан, он отшвырнул свои бумаги и бросился к помосту. Когда Джеймс полез в чан, Энди схватил его за рубашку, чтобы он не последовал за братом. Джеймс прижимал к себе обожженную руку. В глазах его плясало безумие. «Ты должен вытащить его!» — закричал Энди. «Слишком горячо! Он же погибнет! Я не могу!» — тихо сказал Джеймс и, скорбно покачав головой, добавил. «Он уже погиб!» Энди заглянул в чан. Томаса не было видно. «Прочь с дороги!» — закричал он. «Что ты собираешься делать? Я же сказал, прочь с дороги!» Снова закричал Энди, пытаясь оттащить великана в сторону. Тот не сдвинулся с места. «Джеймс!» — властно сказал викарий. «Отойди!» Джеймс послушно отошел на край помоста. Энди лег на живот и до плеча погрузил руку в емкость. Каждая клеточка его кожи кричала от боли. Однако он, стиснув зубы, продолжал шарить рукой в чане в поисках маленького Томаса. Боль нарастала, пальцы онемели. Молодой человек не знал, сумеет ли он вытащить мальчика, даже если отыщет его. Вот он! На мгновение юноше показалось, что он что-то нащупал. Энди сжал пальцы и вытащил руку. Никого. Викарий поднялся на платформу к Вильяму. Остальные рабочие толпились вокруг чана. Они держались на почтительном расстоянии от его раскаленных стенок. «Смотрите!» — викарий указал на середину чана. Там показалась маленькая рука, но она была слишком далеко. «Здесь есть длинный шест или что-нибудь вроде него?» — закричал Энди. «Вон там!» — один из рабочих метнулся в дальний угол красильни. Но в этот момент детская рука исчезла. Энди выругался. Обращаясь к Вильяму, он крикнул. «Натяни ткань потуже!» Вильям схватился за валик. Викарий пришел ему на помощь. Энди обернулся к Джеймсу. «Натяни ткань посильнее!» Джеймс сидел, не шевелясь, подперев голову перемазанной в синей краске рукой. Энди дернул его за руку. «Джеймс! Слышите меня, Джеймс! Мне нужна ваша помощь!» Великан бессмысленно взглянул на него. На лбу у него синело большое пятно. «Он погиб! Я убил своего брата!» — судорожно выдохнул он. «Нет, он жив!» Энди схватил Джеймса за рубаху, пытаясь поставить его на ноги. Но тот был слишком тяжелым. «Он жив!» — снова закричал Энди. «Помоги мне спасти его!» «Он не погиб?» — медленно проговорил Джеймс. «Если ты мне поможешь, мы спасем его!» Уверенность Энди вернула великана к жизни. «Натяните ткань потуже, как можно туже!» — командовал Энди. Джеймс сначала тянул ткань вяло, но потом его движения стали более уверенными и четкими. Полоса сержа поднялась из чана и плотно натянулась. Энди поднырнул под валик и подошел к самому краю помоста. Он стоял, как ныряльщик, который готовится к прыжку. У него была всего одна попытка, и он не мог позволить себе ошибиться. Он прыгнул на натянутую полосу ткани. Под его тяжестью она натянулась еще сильнее. Вильям вдвоем с викарием с трудом удерживали валик. Ткань была скользкой и качалась из стороны в сторону. Схватившись за нее руками и зацепившись ногами, Энди изо всех сил пытался не свалиться. Жар от чана поднимался вверх, окутывая его. Юноша чувствовал себя поросенком, которого поджаривают на вертеле. «Отлично! Теперь опускайте меня!» — распорядился он. Ткань стала медленно опускаться. Энди внимательно смотрел в чан, пытаясь разглядеть Томаса. «Стоп!» — закричал он. «Больше не опускать!» Теперь молодой человек находился всего в нескольких дюймах от горячей синей жидкости. Чтобы не соскользнуть вниз, Энди широко раздвинул ноги и осторожно повернулся направо. Выполняя это нехитрое действие, он едва не свалился в горячий краситель. К счастью, в чан попала только его нога. Поморщившись, он опустил голову на мокрый серж. «Энди, позволь нам тебя поднять!» — умоляюще сказал викарий. «Скорее всего, уже слишком поздно. Мы не хотим потерять еще и тебя!» Энди покачал головой. «Держите ткань крепче!» Викарий кивнул и еле слышно произнес. «Помоги ему, Господь!» Энди вновь сунул руку в чан. Его пронзила жгучая боль. Из глаз юноши градом хлынули слезы. Но он, не обращая внимания на боль, продолжал искать маленького Томаса. Вот он. Энди задел что-то рукой. Слишком далеко. Пытаясь дотянуться до того, что он нащупал, юноша невольно оттолкнул невидимый предмет еще дальше. «Нет!» — закричал он. Боль стала нестерпимой. У него потемнело в глазах. Он изо всех сил старался не потерять сознание. «Если это случится, ты погибнешь», — сказал он себе. Он старательно тянул руку, но понимал, что есть лишь один способ добраться до Томаса. Ему не хотелось делать это. Очень не хотелось. Энди не знал, способен ли он на такой поступок. «Мальчик мертв, спасайся сам!» Энди глубоко вдохнул и опустил в чан с горячей жидкостью голову и плечи. Боль стала невыносимой. Горячий краситель проникал в уши, разъедал глаза. Словно издалека молодой человек слышал приглушенные крики людей. Окружившая его тьма была не просто отсутствием света. Она была жидкой, горячей и едкой. Энди почувствовал, что теряет сознание. Он сумел преодолеть страх, но еще раз ему вряд ли удастся с собой справиться. А дальше во тьме его поджидала сама смерть. Он успел удивиться тому, что даже в этом жару мысль о ней вызвала ощущение холода. И вдруг он что-то нащупал. Рука, потом тело. Юноша забыл о боли и крепко схватил мальчика за рубашку. Энди Морган собрал последние силы, вытаскивая из чана маленького Томаса Купера и самого себя. Последнее, что он запомнил, — странное чувство, будто сотни рук поднимают его из чана.